ваши коллеги уже спрашивали меня об этом», — недоуменно пожал плечами Волохов. «Я отдал в их распоряжение свой блокнот, где записано все по дням и часам. Без блокнота я и сам не вспомню. У меня дни очень насыщенные». «Разве вам не вернули блокнот?» «Пока нет». «Хорошо. К этому мы вернемся позже. Сейчас меня гораздо больше интересует ваше знакомство с Екатериной Венедиктовной Анисковец, убитой в конце мая. Когда вы познакомились?» «Много лет назад». «Конкретнее, пожалуйста». «Очень давно. Лет 20 тому назад примерно». «Еще точнее, будьте любезны. При каких обстоятельствах произошло знакомство?» «У меня была пациентка, популярная певица. Я не хотел бы называть ее имя, она очень известна. Во всяком случае, была очень известной. Она и познакомила меня с Екатериной Венедиктовной». «На какой предмет?» «Как, простите?» «Зачем она вас познакомила? С какой целью? Она, может быть, хотела составить протекцию Екатерине Венедиктовне с тем, чтобы вы ее лечили или консультировали?» «О, нет, что вы! У Екатерины было отменное здоровье, она в моих консультациях не нуждалась». «Тогда зачем она вас познакомила?» «Видите ли, в то время у меня были проблемы, связанные с одной женщиной. Нам негде было встречаться. И денег на то, чтобы снимать квартиру, у меня не было. Я ведь был тогда еще совсем молодым врачом, зарабатывал немного, а частная практика была запрещена. Моя пациентка, узнав о моей ситуации, переговорила с Екатериной, и та согласилась предоставлять мне свою квартиру для тех нечастых встреч, которые мы могли себе позволить. Вот и все». «Забавно», — улыбнулся следователь. «А зачем вам нужна была квартира Анисковец, когда у вас была своя собственная? Вы были женаты?» Волохов кинул на Ольшанского уничтожающий взгляд, но ответил вполне мирно. «Нет, я не был женат, но и свободен не был. В моей квартире жила женщина, которая считалась как бы моей гражданской женой. По ряду причин я не мог с ней расстаться». «Хорошо. Назовите, пожалуйста, имя и фамилию женщины, с которой вы встречались на квартире у Анисковец». «Я не хотел бы этого делать». «Почему?» «Послушайте, Константин Михайлович, есть же в конце концов такое понятие, как мужская честь», — возмутился Волохов. «Эта дама замужем?» Волохов замялся. «Да, была. А сейчас она свободна? Тогда почему вы скрываете ее имя?» «Поймите же, ее имя называть бессмысленно. С ней произошло ужасное несчастье. Она стала глубоким инвалидом и потеряла память. Она все равно не помнит того, о чем вы меня спрашиваете. Вы даже не сможете перепроверить мои слова». «А вы не находите, Валерий Васильевич, что это очень удобная позиция? Вы называете мне человека, который заведомо не может по объективным причинам подтвердить ваши показания. И я начинаю подозревать, что вы кое в чем говорите мне неправду». «Какие у вас основания меня подозревать?» — вспыхнул Волохов. «И вообще, что мы тут с вами обсуждаем? Разве любить замужнюю женщину — преступление? С каких это пор?» Разговор ушел в сторону от главной проблемы, и Ольшанского это вполне устраивало. Еще минут 15 он умело поддерживал бессмысленные пререкания по поводу давнего романа Волохова с женщиной, с которой он встречался на квартире у Екатерины Венедиктовны Анисковец. Потом, когда решил, что доктор уже достаточно отвлекся и разозлился, произнес: «Валерий Васильевич, ваша дочь похищена». Глаза Волохова заметались по кабинету, словно ища ответ на некий вопрос, который он сам не может задать следователю.